Палач наконец-то прекратил истязать тело Лата, после чего две стражницы подошли к тому и отсоединили от крюка на столбе, опустив на пол. «Да будешь ты, каха-каха-каха, судим, Лат Байхар, за свои грехи, и да получишь ты вердикт Бога Императора на следующий день. Ах-каха-каха, аминь», — прокряхтел кое-как старичок, а затем снова начало сильно кашлять, прося еще воды услуги. На этом, как я понимал, процедура была окончена. Лата оставит здесь и будут ждать, умрет он или нет. Помогать ему, как я понимал, не станут. Шансы у него были, однако я понимал, что они были не такими большими, как хотелось бы. Удары палача были достаточно сильными, а без медицинской помощи шансы становились меньше. Только бы выжил, мысленно подумал я. Было противно от осознания, что я тут уже ничем не мог помочь. Не в моей власти это было. Так что теперь оставалось только надеяться, что Лат все же продержится. Позже. Архиепископ Унцилус. Дверь в кабинет нового архиепископа открылась, и я вошел внутрь, оставив позади Аскирта, Рингера, Гехина и Маринура. «Доброго дня, преподобный архиепископ», – поздоровался я, проходя к столу. «И вам доброго дня, комиссар Мерцелиус», – ответил мне архиепископ, немного улыбнувшись. Далита Рабаш, первый заместитель Кирмаза, который был председателем Чрезвычайного собора. К моему удивлению, именно его решили избрать следующим архиепископом. Маринура и весь губернаторский двор это тоже удивило, так как в фаворитах значились или Барагац, или Югистун. Абаша, по всей видимости, избрали, как компромиссную фигуру, так как смерть Кирмаза была слишком неожиданной и нужен был срочно хоть кто-то на месте архиепископа, а у Барагаца и Югистуна не оказалось каких-то мощных козырей. Сыграло еще то, что Абаш был верным последователем линии Кирмаза и его горячим сторонником по многим вопросам, потому его и решили выбрать, чтобы основные две группировки епископов не получили какого-то превосходства. В общем, сложные перипетии внутренней политики экклезиархии. Лезть в это у меня не было ни времени, ни желания. Насколько я понимаю, суд плети над вашим подопечным прошел успешно, произнес Абаш, когда я сел на кресло рядом с ним. Основная часть, да. Теперь осталось дождаться результатов. Я попытался подобрать наиболее нормальное слово. Будем ждать, произнес старик. Теперь, что касается темы, которую я хотел бы с вами обсудить. Мы провели расследование смерти преподобного архиепископа Кирмаза. Упокой Бог император его душу. Это убийство. В теле все сжалось. Вот уж не ожидал. Вот как, довольно неожиданно, произнес я, пытаясь выглядеть спокойным. А уж для нас какая это была неожиданность. Начал архиепископ, как выяснили наши детективы из храмовой стражи, была произведена диверсия с реанимационным оборудованием в его реанимационной палате. Вследствие этого кардиомонитор показал, что сердце запущено после использования дефибриллятора, хотя на самом деле это было не так. Когда все выяснилось, было уже поздно. Довольно необычный способ, признал я, и не самый надежный, если честно. Я и сам так подумал, ведь никто не мог точно знать, когда у преподобного архиепископа Кирмаза начнутся проблемы с сердцем. Однако этого и не требовалось. Это была своеобразная мина. Мины ведь ставят из расчета, что на них когда-нибудь наткнутся. Тут использован тот же принцип, рано или поздно, у достопочтенного архиепископа начались бы проблемы с сердцем, кровеносными сосудами или чем-то еще. У всех они начинаются. Также диверсии были произведены с медицинским оборудованием в реанимационных палатах при его личных покоях, трапезной, кафедральном соборе Бога Императора Всевышнего, Аулиусом Нум Венерабилусой в его личном поезде. То есть, почти везде, где ему могло бы стать плохо, он был обречен. Но что самое ужасное, преподобного архиепископа планомерно пытались убить уже несколько месяцев, вскрытие показало, что с его сердцем уже начинались серьезные проблемы, но при этом диагностическое оборудование занижало результаты, вследствие чего он не получал должного лечения. Было лишь вопросом времени, когда он отправился бы в реанимацию. Ваш разговор с ним лишь добил его, не более. В связи с этим, комиссар, с вас сняты все подозрения. Понятно, сухо ответил я, отведя взгляд. Теперь становилось понятно, каким образом ему вообще не смогли помочь, учитывая уровень нынешней медицины. Этот уровень вообще не играет роли, когда у тебя диагностическое оборудование саботировано и показывает не те результаты, а неправильные результаты, неправильное лечение. Это я знал еще с мединститута, где нам один из преподавателей вдалбливал, как мантру. Во всяком случае, это не моя вина. Отчасти, подумал я про себя, в какой-то мере я был все же виноват в этом, ведь я мог как-то лучше преподнести ему всю ту информацию касательно Баргаца и реликвий. В таком случае остается вопрос, кто провел эту диверсию, спросил я. Исполнителя мы уже узнали, архиепископ теперь недоуменно, Гажер Сархардир, личный техножрец преподобного епископа Кирмаза. Именно он занимался обслуживанием всего медицинского оборудования, и именно он настроил его так, чтобы оно стало орудием убийства. Вот только он сбежал, практически сразу после того, как преподобный архиепископ Кирмаз скончался. Причем вместе с одним из своих младших помощников. Адептус Механикус заявила, что не знает, где они находятся, и объявила их в розыск, но результатов нет. И в связи с этим я бы хотел попросить вас попытаться найти Гажера Сархардира. Меня, удивленно спросил я, скривившись, однако это не совсем в моей компетенции, преподобный архиепископ. Именно поэтому я и решил попросить об этом вас, комиссар. Абаш говорил достаточно уверенно, все дело в том, что данная ситуация является довольно сложной. Из-за действия Сархардира мы не можем более доверять Адептус Механикус в полной мере. Есть вероятность, что они тут причастны, так как у преподобного архиепископа Кирмаза все же были некоторые разногласия с Магасом Хойса, но и не можем официально об этом заявить, не имея для подобных обвинений неопровержимых доказательств. У экклезиархии Вильяру Никуса ушло 210 лет на то, чтобы восстановить отношения с Адептус Механикус после Ночи Кровавого Металла, и последние 50 лет отношения только крепли. Я не хочу в такое сложное время начать спускаться в необдуманные обвинения только лишь из-за действия одного из техножрецов. Все же, есть вероятность, что это была его личная инициатива. Я понимаю, коротко ответил я. Было понятно, почему Абаш не хочет такого скандала. Мало того, что это само по себе довольно серьезно, так еще и во время войны и сразу после его вступления в должность архиепископа. Именно поэтому, я хочу попросить вас вместе с нашими детективами попытаться отыскать Сархардира, не прибегая к помощи Адептус Механикус, чтобы исключить возможность их вмешательства в дело в том случае, если они только на словах не знают его местонахождение, а также Адептус Арбитрис на случай, если Механикус следят за их системой. Никто не станет думать, что поисками убийцы архиепископа будет заниматься один из полковых комиссаров, а ваше перемещение по улью не будет вызывать подозрений. К тому же, вы, на данный момент, больше всего ориентируетесь на планете. Мне не хотелось во все это лезть, вот от слова совсем, но выбора особого не было. Да, технически я мог отказаться, но вот фактически сделать этого было нельзя. Я действительно тут разбирался во всем лучше всех остальных комиссаров вместе взятых. Это могло сыграть свою роль. При этом, я понимал, почему Абаш хочет, чтобы даже Арбдитрис не были в курсе происходящего. По идее, все происходящее должно было оставаться или в устной, или в печатной форме. Никаких электронных носителей информации, никаких звонков, никаких электронных писем, ничего. Уж слишком велик риск, что Хойса, если он все же причастен к этому, будет все это читать. Не поверю, что у него нет для этого технических возможностей. При этом, если Кирмаз был все же убит, нужно было понять, чья это вина. Ведь если кто-то доходит до того, чтобы убивать подобных личностей, следовало выяснить, кто это и какие у него цели. И, понятное дело, поймать и судить. Думаю, я смогу этим заняться, преподобный архиепископ. Хорошо, комиссар, благодарю вас. Абаш кивнул мне, вам нужно или найти его, или подтвердить, что он спрятался на территории Адептус Механикус. В первом случае попытайте его поймать, если получится, живым. Во втором случае мы вмешаемся в дело официально и начнем разбирательство с Магасом Хойса. Когда наши детективы получат результаты, вам сообщат, буду ждать. В таком случае, на этом все, комиссар, благодарю, что пришли и согласились помочь, ответил мне старик. Конечно, преподобный архиепископ. Это моя работа, сказал я, вставая со своего места. Храни вас Бог император. И вас храни, ответил Абаш, после чего я направился к выходу из его кабинета. Выйдя в коридор, я быстрым шагом направился к нужному лифту, который должен будет доставить меня прямиком к малому тронному залу, где и должно было пройти санкционированное мной совещание. Ситуация была скверной. Кирмаза убил техножрец, и теперь Абаш на достаточно обоснованных основаниях подозревал в этом Адептус Механикус. Мне только этого не хватало. Ладно еще, когда Экклезиархия поссорилась с Арбитрис, там еще хоть и с трудом, но удалось всех остановить и помирить. Но вот что делать, если Экклезиархия поссорится уже с Механикус, но пока что все тихо, никто не пытается штурмовать оппонента. Значит, пока можно не беспокоиться за это и сосредоточиться на других проблемах. Одну из таких я и собирался сейчас решить, позже. Малый тронный зал. «Приветствую всех, уважаемые господа и дамы», — проговорил я, когда все приглашенные были в сборе. Сейчас на меня смотрели почти что весь высший командный состав планеты. 5 полковников и 5 комиссаров, прим-полковник и прим-комиссар, лорд-комиссар, а также гранд-министр, которая сейчас была также верховным регентом, глава Центрального банка планеты и министр экономики. Благодарю всех, что собрались сегодня здесь. Тема, по которой я решил провести это совещание, довольно необычна. По ней необходимо будет вынести определенное решение, что невозможно сделать без участия одной из сторон. Подобное немного удивило всех 10 прибывших офицеров, но никто ничего говорить не стал. Остальные смотрели на меня сосредоточенно. Как вам уже сообщали, чуть больше месяца назад бунтовщики начали заниматься фальшивомонетничеством, наполняя экономику Вильяруникуса необеспеченными деньгами, тем самым провоцируя инфляцию, а в некоторых районах – хронический дефицит товаров, что в свою очередь приводило к актам гражданского недовольства. Проблема серьезно усугубляется тем, что провоз денег через линию фронта происходит посредством множества каналов, найти и обезвредить которые не получается. Также одновременно с этим было выявлено, что через линию фронта происходит также и контрабандная торговля между бунтовщиками и кланом Вюрштен, который в обмен на золото и священные реликвии Экклезиархии поставлял бунтовщикам некоторые медикаменты. Их деятельность удалось уже прервать. Однако проблема фальшивых денег все еще остается и является достаточно серьезной, чтобы считать ее одной из приоритетных в этой войне. На последние предложения все новоприбывшие, особенно Гиберик и Алтензар, немного скривились, словно в непонимании. Поэтому я решил выставить на обсуждение одну идею, которая может помочь нам справиться с ней и снизить экономическую напряженность на планете. Мы можем тайно продолжить использовать уже налаженный канал поставок клана Вюрштен, чтобы обменивать у бунтовщиков фальшивые монеты в обмен на медикаменты, и тем самым не давать им попадать в планетарную экономику. Наступила тишина. Все смотрели на меня по-разному. Гранд-министр, министр экономики и глава Центробанка, спокойно и сосредоточенно. Харьянди, хмуро и сосредоточенно. Шеркин, очень сосредоточенно. А вот 10 наших гостей со смесью удивления, скептицизма и непонимания. То есть вы предлагаете продолжить поставлять бунтовщикам медикаменты? Переспросил Гиберик. Да, в обмен на то. Абсурд, воскликнул прим-полковник. Поддерживаю прим-полковника, продолжил Алтензар. Вы хоть понимаете, что вы предлагаете, комиссар Мерцелиус? Да, прим-комиссар, и, к моему сожалению, это единственный приемлемый вариант. Начал я как можно более спокойно. Я был готов к тому, что эту идею воспримут в штыки. Это абсолютно неприемлемый вариант. Уже повышенным и еще более сердито произнес прим-комиссар. Отдавать врагу медикаменты – это немыслимо. Отдавать в обмен на фальшивые деньги, не давая бунтовщикам вредить экономике планеты, уточнил я уже куда более серьезным голосом. Не имеет значения, в обмен на что или ради чего вы хотите отдавать бунтовщикам медикаменты, продолжил Алтензар. Вы хоть понимаете, скольким раненым смогут помочь бунтовщики, сколько из них вернутся в строй и снова начнут убивать наших солдат? Я это понимаю, прим-комиссар. Однако если мы ничего не сделаем с поступлением фальшивых денег, ситуация в экономике усугубится многократно. Тогда нам не избежать инфляции и народных волнений в тылу, которые могут серьезным образом сказаться на целостности фронта. В таком случае погибнет гораздо больше наших солдат. С народными волнениями вполне справится протекса или адептус арбитрис, комиссар, недовольным и одновременно уверенным голосом проговорил Гиберик. В крайнем случае, мы выделим некоторые силы на то, чтобы подавить особо рьяные выступления. И это не особо изменит ситуацию на фронте, учитывая, что бунтовщики уже выдохлись. Прим-полковник, данное утверждение довольно спорно, проговорил Шеркин немного взволнованно. Аналитики из разведки не сошлись во мнении в том, насколько сильны бунтовщики на данный момент. Это уже очевидно, полковник Шеркин, ответил наш командующий, Если бы бунтовщики могли наступать сейчас, они бы наступали. Однако, как уже стало понятно, они не способны на активные наступательные действия, да и оборона для них уже проблематична, что продемонстрировала недавняя успешная операция. Бунтовщики все еще имеют достаточно большой мобилизационный резерв и запасы вооружения, вследствие чего все еще способны вести активные боевые действия. Важно не только количество, но и качество этого мобилизационного резерва, полковник Шаркин. По-вашему, необразованный богохульник, взявший недавно в руки лазган или стоббер, равен по мастерству опытному солдату Astra Militarum? Секунда молчания, последовавшая после, показала, что этот вопрос был вовсе не риторическим. «Нет, прим-полковник», — ответил Вермант, «однако, бунтовщики все еще имеют серьезный потенциал, в том числе и в наступлении, но не до такой степени, чтобы мы вообще всерьез рассматривали предложение комиссара Мерцелиуса», — уже раздраженно проговорил Гиберик. «Сама идея отдавать бунтовщикам медикаменты, чтобы понизить инфляцию, это просто какой-то сюрреализм, знаете ли. Однако это необходимо», — продолжил я, — «экономика планеты так столкнулась с серьезным кризисом в нескольких сферах. Его усугубление будет иметь серьезные последствия, и тут Протекс или Арбитрис нам не смогут помочь, их сил не хватит. Комиссар Мерцелиус, речь сейчас идет о проблемах лишь в прифронтовых районах, с высокой концентрацией войск всех типов. В случае недовольства гражданских в них, они будут быстро и решительно подавлены», — возразил мне Элтензер. «Фальшивые деньги попадают не только в прифронтовые районы, но и во всю планетарную экономику. И насколько сильно эти фальшивые деньги уже успели повлиять на экономику планеты?» — спросил прим-комиссар, смотря на меня выжидающим взглядом. «На этот вопрос вам лучше ответит министр экономики, Хильдар Аграс», — сказал я, показывая на мужчину 65 лет с длинными рыжими волосами, заплетенные в пучок на голове. Все совещания он, вместе с гранд-министром и главой Центробанка, сидел с каменным лицом. Насколько известно, вследствие действий бунтовщиков по вливанию фальшивых денег в экономику, общепланетарная инфляция только за этот месяц уже составила 0,32%, сухим, прямо-таки канцелярским голосом начал министр, за весь период, во время которого, по нашим предположениям, бунтовщики начали производство фальшивых денег, общепланетарная инфляция составила 0,85% с постоянным трендом на рост процентного значения. «И вот из-за этого вы настолько сильно переживаете, комиссар Мерцелиус», раздраженно и одновременно возмущенно, явно сдерживаясь из-за присутствия Харьянди, проговорил Элтензер. «Это просто нелепо. Это достаточно серьезно, прим-комиссар», возразил я, «с каждым месяцем количество фальшивых денег, которые бунтовщики вливают в нашу экономику, значительно возрастает, о чем свидетельствует и возрастающее количество попыток пройти через линию фронта с этими деньгами. Бунтовщики увеличивают производство, так как поняли, что это хороший способ ослабить нас и заставить народ восстать. Есть какие-то другие способы бороться с инфляцией?» – задал вопрос Гиберик недовольным тоном. «В определенной мере, есть, но куда менее действенные. Глава Центрального банка, Теата Гидус, вам объяснит, в чем тут проблема». Я показал на женщину с длинными черными волосами, заплетенные в косу, которая в свои 50 лет выглядела максимум на 35. «У нас есть несколько инструментов, чтобы попытаться остановить инфляцию», — начала она таким же канцелярским голосом, каким говорил Аграс. «Первый и самый действенный – повышение учетной ставки Центрального банка. Это повысит ставки по депозитам, что стимулирует вкладывание в них». Все полковники и комиссары выглядели так, словно очень сильно терпели, слушая главу Центробанка. Второй инструмент – сокращение части бюджетных расходов, то есть зарплат чиновникам, протексам, солдатам СПО. Третий – повышение налогов на индивидуальные доходы гражданских лиц. Гиберик уже выглядел настолько скучающим, словно прямо сейчас заснет и начнет храпеть. Остальные выглядели немногим лучше. Четвертый – выпуск государственных облигаций под высокий процент. И пятый – самый радикальный и, безусловно, самый опасный инструмент – полное замораживание депозитных счетов в банках, в том числе и выплат процентов по ним. Гидус замолчала, после чего в тронном зале наступила полная тишина. Вначале, после разговора с Аха, у меня были надежды, что нам не придется все же доходить до идеи выкупа у бунтовщиков фальшивых денег в обмен на медикаменты, Однако потом я все же получил доклад от Гидус касательно всей этой проблемы и стало понятно, что других решений, по сути, и не было. Когда Аха предлагал мне свой план, он уже это понимал. Лишь спустя несколько секунд молчаливой тишины Гиберик немного пошевелился, выпрямляясь на стуле. «Что ж, как я вижу, комиссар Мерцелиус, у Центрального банка Вильяру Никуса есть достаточно инструментов для того, чтобы справиться с инфляцией», – начал примполковник. «К сожалению, они не настолько действенны, как нам хотелось бы», – скептически ответил я. «И почему же это?» – спросил меня командующий скептически. «Уважаемый Гидус, прошу вас», – проговорил я, вновь обращаясь к главе Центробанка. «У каждого из инструментов есть серьезные недостатки, которые не дают их использовать в данный момент. Повышение процентной ставки приведет к повышению ставок на все типы кредитов, что станет серьезной проблемой для коммерсантов из сферы мелкого и среднего бизнеса, так как им будет сложнее получить финансирование и рефинансирование. Многие и вовсе не смогут этого сделать, что приведет к возрастанию количества как коммерсантских, так и индивидуальных банкротств, убытков страховых компаний из-за компенсации кредитов и сокращению дебиторской задолженности. Также все это вызовет волнение на рынке акций и изъятие значительных сумм средств из предприятий. Сокращение бюджетных расходов даст довольно скромный эффект и при этом повысит уровень коррупции. Повышение налогов на индивидуальный доход на данный момент опасен из-за высокой закредитованности населения и значительного недовольства уже текущими налогами. Выпуск государственных облигаций будет серьезным репутационным ударом, так как покажет гражданам слабость правительства во время войны и проблемы с бюджетом. А замораживание вкладов приведет к массовым беспорядкам сразу же, причем по всей планете, и прецеденты подобного в истории Вильяру Никуса уже были. Но самое важное то, что все эти меры будут иметь временный эффект, так как бунтовщики продолжат накачивать экономику огромным количеством необеспеченных денег. «Что ж, подобные последствия вполне приемлемы», – произнес Гиберик к моему удивлению. «Позвольте сказать, уважаемый примполковник», – сказала гранд-министр Тильбая, привлекая к себе внимание. «Господин примполковник», – вдруг сказал Гиберик, посмотрев на женщину уничижительным взглядом, – «будьте добры, гранд-министр Тильбая, соблюдать словесную субординацию». «Прошу прощения, господин примполковник», сразу же исправилась женщина, немного удивившись этому, «позвольте мне сказать по поводу вашего предложения дальнейших действий». «Что ж, давайте», вальяжно позволил командующий. «Я считаю, что предложение господина комиссара Мерцелиуса единственно верное», начало Тильбая. «Проблема в том, что недовольство среди народа после начала бунта серьезно возросло. Ситуацию усугубляет еще и пропаганда бунтовщиков, которая предлагает им обманчивые идеи решения различных проблем, в первую очередь, финансовых. Применение стандартных инструментов борьбы с инфляцией приведет к тому, что недовольство народа возрастет еще сильнее, а бунтовщики получат дополнительный повод говорить о том, что планетарное правительство слабо действует против народа. Все это грозит превратиться в настолько серьезную проблему, что дело может дойти до нового, куда более масштабного бунта, который сами бунтовщики непременно поддержат. Подавить такое будет уже значительно сложнее. Поэтому план господина комиссара Мерцелиуса хоть и достаточно радикален, с этим я не спорю, но предполагает значительно меньшие потери. Вновь наступила тишина. Я очень надеялся, что хоть это подействует на Гиберика Элтензера. Как командующий Астра Милитарум, я могу заверить вас, гранд-министр, что мы в состоянии справиться с любым проявлением гражданского недовольства, которые могут возникнуть в тылу, а также не дать бунтовщикам как-либо помочь подобным проявлениям. И потерь в таком случае будет куда меньше, нежели если мы будем снабжать бунтовщиков медикаментами и тем самым помогать им убивать наших солдат. Касательно же контрабанды фальшивых денег, то мы усилим противодействие ей, чтобы полностью пресечь. Примполковник, сделать подобное едва ли возможно, начал я. Этот момент я уже обдумывал и знал, о чем говорю. Речь идет о гигантской системе коммуникации из вентиляционных и кабельных шахт, а также различных трубопроводов. Однако это необходимо, произнес Гиберик, смотря на меня, как на школьника. Хотелось выколоть ему глаза, потому что, как вы сами сказали, контрабанда фальшивых денег и вызванная ею инфляция – это достаточно серьезная проблема. Потому мы сделаем следующее. Правительство Вильяру Никуса предпримет все меры для того, чтобы остановить инфляцию, в то время, как СПО и Астра Милитарум под руководством полковника Шеркина займется противодействием контрабанде бунтовщиков. Было видно, что это решение уже окончательное и больше его обсуждать командующий был не намерен. Вам же, комиссар Мерцелиус, я выношу выговор за всю эту идею, которую вы выставили на обсуждение, с занесением в личное дело, строго заявил Алтанзар. Выговор отклонен. Голос Харьянди заставил Алтанзар вздрогнуть от неожиданности, после чего вместе с остальными посмотреть на старика, который все это время сидел молча и практически без движений. Слушаюсь, господин лорд-комиссар, немного испуганно ответил прим-комиссар, кивнув. Вот уж чего я не ожидал, так это подобной помощи от Харьянди. От кого угодно мог бы ожидать, но не от него. У вас есть еще что-то, комиссар Мерцелиус? Спросил меня Гиберик. Нет, прим-полковник, выдавил из себя я, признавая поражение. В таком случае, это совещание объявляется закрытым. Все начали быстро вставать со своих мест. Я посмотрел на всех четверых комиссаров и четверых полковников. Все из них мельком поглядывали на меня, но потом быстро отворачивались и быстро направлялись к выходу, словно не хотели видеть. Их можно было и не приглашать сюда. Никто из них не сказал ни единого слова, не стал как-то вмешиваться. По всей видимости, никому из них моя идея не пришлась по нраву. Спустя всего минуту внутри остались только я и Шеркин, который тоже сидел, словно в воду опущенный. «Я начну готовить план по противодействию контрабандистам», произнес он, вставая со своего места. «Хорошо», сухо ответил я, посмотрев на полковника. Вермант кивнул и удалился, оставив меня одного. Я проиграл, не смог убедить их. От этого внутри возникало странное чувство, словно я был разбит. К подобному я не привык. Все же, раньше любое мое слово было законом, любой мой приказ не поддавался обсуждению и тем более оспариванию. Теперь же это все было в прошлом. Теперь мне необходимо было доказывать свою правоту, объяснять, почему нужно сделать именно так, а не иначе, убеждать людей. И в этом, по видимости, я оказался не так уж и силен, как рассчитывал в самом начале, когда назначал это совещание. Но самое противное было в том, что решение Гиберика нам еще сильно аукнется и мы заплатим за него очень дорого, жизнями наших солдат. Да, сделав так, как я предлагал, платить пришлось бы все равно, но гораздо, гораздо меньше. Ладно, живем дальше, проговорил я сам себе, после чего встал со стула и направился к выходу. Пускай со мной не согласились, однако следовало идти дальше и сделать все, чтобы последствия от решения прим-полковника были как можно менее серьезными. Насколько это было вообще возможно? Глава 83. Комиссар Августин Мерцелиус. Глаза открылись. Вокруг было темно, из-за отсутствия света и окон, потому пришлось активировать ночной режим в глазах. Все та же комната, все та же кровать. Рядом, все еще спящая Неринта, которая сейчас лежала лицом ко мне. Было приятно видеть ее такой, расслабленная, спокойная, без каких-либо тревог на лице. Хотелось взять и просто погладить ее, но я знал, что это ее сразу же разбудит. «Моя милая Неринта», обратился я к ней мысленно. Ее постоянно смущало, когда я называл ее «милая». Уж слишком это было, не по-военному, наверное, не по-комиссарски. Однако прекратить это она меня ни разу не просила. Ей было это приятно, я знал. Однако затем в голову полезли уже совсем другие мысли, неприятные. Ведь мы не сможем быть вместе. Рано или поздно или она улетит, или я. И почему-то меня подобная перспектива пугала куда сильнее, нежели погибнуть, по любой из причин. Но я пытался пока что об этом особо не думать. В этом не было пока что смысла. Герти Кускинтинер на ремонт встал очень надолго, чтобы окончательно разобраться со всем, с чем вообще можно было разобраться без захода на верфь. А наша война, в перспективе, быстро не закончится, это понимали и я, и Шеркин, так как у нас возник, по сути, пад с бунтовщиками. В то время, как у них не хватало сил, чтобы развивать наступление дальше, у нас не хватало сил для того, чтобы оттеснить их и полностью разбить. Точнее, силы у нас были, но только на бумаге, количественно. По факту же приходилось держать огромные гарнизоны СПО в тылу, во всех абдисах, чтобы иметь возможность в любой момент подавить какие-либо выступления и протесты. Из-за этого добиться радикального перевеса в войсках не получалось до сих пор. Нынешнее соотношение 2:3:1 в нашу пользу по самым оптимистичным расчетам Шеркина не устраивало. Плюс еще необходимость заготовить гигантские запасы всего и вся, не навредив гражданским и десятинным транспортным перевозкам, полевые лазареты, готовые принять десятки тысяч раненых, полевые морги и прочее, все это было лишь в процессе подготовки, так как масштаб необходимого был просто огромен. Так или иначе, пока что можно было не переживать, что кто-то из нас покинет планету. Но сам факт такой перспективы действительно пугал. Я не мог себя представить без Неринты, не мог представить себе жизнь без нее. За этот короткий период она стала ее частью, неотъемлемой составляющей. Не сейчас, хватит себе накручивать. Отбросил я плохие мысли, после чего аккуратно, чтобы не разбудить Неру, встал с кровати и направился в душ, чтобы привести себя в порядок. Сегодня день обещал быть насыщенным. В первую очередь, встреча с Харьянди, который вчера вечером затребовал меня к себе прямо рано утром, и я догадывался, из-за чего. Вчерашнее совещание закончилось не просто полным провалом, оно еще и показало меня в не самом лучшем свете. Я уже начинал думать над тем, что приглашать вообще всех полковников и комиссаров туда было излишне, вполне вероятно, что можно было все обсудить с Гибериком и Элтензером лично, а может вообще просто взять и прийти сразу к Харьянди. Однако, тогда я решил пригласить всех, чтобы не было какого-то лицемерия и недосказанности, ведь воевать будут все, рано или поздно, а значит, и моя идея влиять будет на всех. Плюс к этому, я надеялся, что получится всем вместе обсудить эту проблему и прийти к какому-то решению. Однако все оказалось бессмысленно. Никто не стал влезать в это, все просто притворились ветошью, промолчав все совещания. Ни идей, ни предложений, вообще ничего. Словно моя идея была настолько неприемлемой, или же их идея Гиберика полностью устраивала. Что будет в дальнейшем, оставалось только предполагать, однако было ясно одно, отношения с ними явно подпорчены. После совещания необходимо было узнать, что там у Лата, потом, совещание штаба, которое санкционировал Гиберик. Вряд ли там будет обсуждаться вчерашнее, скорее всего какие-то фронтовые новости, а также новости от Димы, которые оказались, мягко говоря, удивительными. Уже этого всего хватало с лихвой, а ведь еще может что-то прийти от экклезиархии, мало ли, они уже сегодня что-то найдут и мне придется куда-то ехать. Подойдя к раковине, я собрал всю слюну, смешанную с кровью, и выплюнул ее, после чего посмотрел в зеркало с улыбкой на все 32 зуба. Кровотечение в деснах становилось все сильнее, но у меня все никак не было времени, чтобы записаться на операцию по замене зубов и установке искусственных десен. Все равно эти уже не спасти. Для себя я сделал пометку, что нужно вначале разобраться с первостепенными делами, которых все еще было довольно много. Да, получилось прервать поставки золота для Тивгарта, взять Ротингун под контроль и отвадить Барагаца от титула архиепископа. Вот только проблемы на этом не заканчивались. Тивгард все еще был опасен, обладал большим количеством союзников, финансами, технаренегатом и, как я понимал, карманными группировками не то бунтовщиков, не то псевдобунтовщиков, а также желанием заполучить себе трон. Ротингун имела что-то, что могло привести к катастрофе внутри Арбитрис, и при этом обладала рукой мертвеца, из-за чего убить ее или пытаться допрашивать было невозможно. Кто-то из ее союзников сможет все это обнародовать, и тогда мы, по всей видимости, хлебнем дерьма по полной. Проверять, говорила ли она правду или просто лгала, я не собирался, так как риски провала были слишком огромными и неоправданными. Единственное, что ее сдерживало, это желание жить, но и это могло продлиться недолго, учитывая, что она с Тивгартом, а уж Барагац, это, блять, просто Барагац. Он все еще оставался епископом, который с помощью Тивгарта сделал себя популярным в народе, и все еще имел 8 реликвий, которые он мог использовать. Экклезиархия явно начнет переворачивать улей вверх дном, чтобы отыскать их на черном рынке. Он мог попытаться найти какие-то из них, добавив себе популярности, а мог использовать как-то еще. Плюс еще была куча охрененных проблем, которыми мы и так уже обладали на более высоком уровне. Контрабанда фальшивых денег от бунтовщиков, а в перспективе, контрабанда сильного наркотика, экономический кризис, который в скором времени мог серьезно усилиться из-за нашего командующего, псайкер-провидец на стороне бунтовщиков, постоянные диверсии и агитации у нас в тылу, восшествие на престол малолетнего ребенка при Регенском совете, проблемы с посткомпетентными кадрами, а также варповая тварь, которая бегала по коммуникациям, жрала людей и непонятно, что собиралась делать дальше. И все это нужно было как-то решать. Будем справляться. Все равно ничего другого не остается. Проговорил я сам себе. О чем задумался? Внезапно прозвучал знакомый голос под ухом. Я и не заметил, как Неринта подкралась ко мне. Обо всей той куче дерьма, которую нужно разгрести. Произнес я, повернув голову и посмотрев на Нир. Сейчас на ней была только шелковая пижама кораллового цвета, и пускай она скрывала почти все тело, выглядела Неринта в ней чертовски сексуально и привлекательно. В ответ женщина подошла ко мне и обняла левую руку, положив голову на плечо. «Такая вот у нас работа», – прошептала она, и тепло от выдыхаемого ею воздуха приятно щекотнуло мне шею. «Разгребать дерьмо». Я невесело улыбнулся, с этим было сложно не согласиться. После всего того, что я пережил, я смог понять, что именно в этом, по сути, и заключалась работа комиссара. Разгребать дерьмо за людьми, которые они натворили, при этом пытаясь предотвратить новое дерьмо или хотя бы уменьшить его количество. Иногда задумываюсь, кем я бы могла стать, не попади в схлу. Вдруг начало Неринта, и знаешь, никто не приходит на ум. Хе, я умею допрашивать, пытать, расстреливать, придумывать на ходу речи, проверять кучу документов, стрелять, драться, командовать, но даже готовить не умею. Я усмехнулся. Раньше она этого не говорила. Ты жалел когда-нибудь, что стал комиссаром? Внезапно спросила Неринта еще более тихим голосом, будто бы боялась, что нас подслушают. И вопрос этот заставил задуматься. Было дело, вначале, потом как-то привык, честно признался я. Пускай я опускал некоторые факты, говорил я действительно правду, а ты, много-много раз, произнесла Нир с горечью в голосе. Услышанному я не слабо удивился. Через секунду она отпустила меня и встала напротив лица, посмотрев прямо в глаза. На ее лице читалось печаль и одновременно, какое-то обожание. Затем ее керамические, немного теплые ладони стали гладить меня по лицу, но в последнее время, все меньше, прошептала она совсем тихо, на грани слышимости. Я ненавижу свою работу, ненавижу, кем стала, но как же я рада, что встретила тебя. Я опешил, не знал, что ответить на такой внезапный порыв эмоций. Неринта же, не став чего-то ждать, подтянулась ближе и впилась мне в губы, резко, сильно, держа меня за голову обеими руками и придавливая к себе. В момент стало довольно жарко. Придя в себя, я ответил на поцелуй, обняв Неру и прижав ее тело к себе. Лишь спустя секунд пять она все же отстранилась от меня, и я смог посмотреть на ее лицо. На нем было выражение огромной горечи. Затем из правого глаза покатилась слеза, которая покатилась по щеке, оставляя отсвечивающую от света ламп на потолке мокрую дорожку. Отведя взгляд и вытерев слезу, Неринта отошла от меня, а затем молча ушла, закрыв дверь в ванную. Я остался стоять столбом возле умывальника, смотря на белую поверхность двери, в попытке вообще осознать, что это сейчас было. Да, иногда у Неринты бывали моменты слабости, когда она вдруг начинала рассказывать что-то очень личное, но вот такого я не ожидал. Хотелось выйти наружу и поговорить обо всем этом, спросить, все ли в порядке. Но я было понятно, что пока не стоит. Она уже все сказала и все показала. По всей видимости, она и сама от себя подобного не ожидала. Лучше дать ей время прийти в себя, успокоиться, взять себя в руки. Выдохнув, я открыл кран и левой рукой умыл себе лицо. Использовать правую руку для этого не получалось. Почистил зубы, выплюнув еще больше крови, прополоскал рот, чтобы избежать заражения, сходил в душ, вышел в комнату. Та уже была пустой, Неринты нигде не было, ее вещей тоже. Значит, уже оделась и ушла. Как выяснилось, в гостиной ее тоже не было. Она ушла, спросил я у Гихина, который всю ночь находился в гостиной. Держать его снаружи мне казалось как-то не очень правильным. Улетела, прозвучал короткий ответ от сервитора, отчего я с непониманием посмотрел на него, почти что буквально. Поссорились, похоже, ей нужно было куда больше времени, чтобы прийти в себя. Как раз нет. Ладно, потом поговорю, проговорил я, беря в руки пульт и нажимая красную кнопку для вызова слуги. Неприметная дверь в стене отъехала в сторону, и в гостиную сразу же вошел слуга в маске, пока я сел на стул. «Как вчера», тут же ответил я, на что слуга, резко остановившись, кивнул и молча удалился обратно. Пытаться сейчас думать, что себе выбрать, настроения не было. Все мысли были заняты Неринтой. Чего это ее вдруг пробило на «подобное»? Понятное дело, что она была не только комиссаром крейсера с экипажем больше 100 000 человек, но еще и человеком, а у человека бывают такие моменты. Однако, все равно было непонятно, чего это ее вдруг пробило. Может, все же позвонить ей, попросить вернуться, поговорить. Думал я про себя, ожидая, пока принесут завтрак. Уже через пару секунд эту идею я откинул. Нет, я уже решил, что ей нужно дать время. Что бы это ни было, нужно просто дать ей время. Ночью пришло сообщение от экклезиархии. Вдруг проговорил Гихьян, Лат скончался. Сперва я не понял услышанного. Затем все же получилось окончательно осознать все это. По телу прошлась волна злости. Верхняя губа начала дергаться. Руки сжались. Глаза закрылись. Ублюдки. Сраные больные ублюдки. Резкий удар. Права рука врезается в деревянный стол. Еще удар. И еще. Еще. Еще. Еще. Сука. Кричал я, продолжая бить. Сука. Сука. Сука. Сука. На столе от кулака остаются глубокие вмятины, покрытые белым треснувшись слоем лака. Бля, что там? Прозвучал чей-то голос из комнаты. Антуан, лежи здесь. Послышался звук открывания дверей. Чьи-то шаги. Авги. Напряженным и испуганным голосом спросил Аскирт. Я не стал на него смотреть. Я закрыл глаза и пытался дышать. Все. Что? Произошло. Лат. Умер. Коротко ответил я. Еще удар. По тем же вмятинам, что я уже оставил. Я. Понял. Проговорил Аскирт. Жаль, что так вышло. Ответа от меня не последовало. Желания отвечать не было. Тупоголовые кретины. Прошипел я, не открывая глаз. Он ведь сдался. Он ведь никак им не помогал. Зачем нужно было это все? Удар. Еще удар. Еще. Тело подкашивается, и я возвращаюсь обратно на стул, с которого вскочил. Прости, Лат. Прошептал я, потрусив головой. Было понятно, что Лату уже плевать на мои извинения и что они его уже вернут к жизни. Но и молчать не получалось. Прости, что не смог, помочь. Хотелось выпить, просто нажраться в хлам, чтобы хоть немного уйти от всего этого. Да только если я так сделаю, то сразу отправлюсь в реанимацию, печень такого не выдержит. Потому все, что оставалось, это поесть и готовиться к встрече с Харьянди. А еще, надо было позаботиться о семье Лата. Я ему обещал. Это было, пожалуй, единственное, что я мог для него сделать. Позже. Praetorium officio prefectus. Что ж, комиссар Мерцелиус, начал Харьянди после того, как я сел на кресло напротив него. Выглядел он все так же хмуро, как и обычно, прожигая меня своим взглядом. Вчера вы превзошли самого себя и сильно меня удивили. Я понимаю, господин лорд-комиссар, ответил я Гангизу, однако, все еще считаю, что мое предложение наиболее рациональное в данных обстоятельствах. С подобным я согласиться не могу, сказал старик все таким же спокойным, но холодным тоном. Начать поставлять бунтовщикам медикаменты – это недопустимо, какой бы повод для этого не был. К сожалению, господин лорд-комиссар, мы сейчас находимся в том положении, что это попросту необходимо, чтобы предотвратить еще большие потери. Предотвратить их можно и другими способами, сказал, как отрезал, Харьянди. Эти способы не смогут дать должного эффекта. Наоборот, они лишь усугубят и без того напряженную ситуацию. Народ разозлится еще сильнее, а бунтовщики получат еще больше возможностей для пропаганды среди населения. К тому же, все эти меры будут иметь слабый эффект, в свете того, что бунтовщики продолжат поставки и будут их усиливать, насколько позволяют их возможности. Недовольство среди народа можно подавить с помощью протексов и, если будет необходимо, СПО. А для препятствования пропаганды бунтовщиков есть СИН. Харьянди говорил это так, словно это было само собой разумеющееся. Что же касается поставок, то их следует пресечь любыми способами. Подобное слишком затруднительно, господин лорд-комиссар. Поэтому я и предпочел предложить свою идею. Могу согласиться с тем, что затруднительно, даже очень. Однако это возможно, и это куда более приемлемо, нежели пытаться поставлять бунтовщикам что-то, что способно им помочь. Я вас понял, господин лорд-комиссар, все же сказал я. Дальше спорить об этом было бесполезно, должен отметить, что гарантировать результат подобными методами вряд ли можно. Но со своей стороны я сделаю все возможное. Приемлемо, прозвучал короткий ответ от старика. Также, что касается реакции ваших коллег на вашу идею, все четверо комиссаров вместе с прим-комиссаром Алтензером прислали коллективное осуждение ваших действий. Ну спасибо, блять. подумал я про себя, обращаясь ко всем пятерым. Я отклонил его, к моему удивлению продолжил Харьянди. Вот уж от кого-кого, а от Харьянди подобной помощи я бы стал в последнюю очередь, несмотря на то, что ваша идея для меня также абсолютно недопустима, как и для всех остальных, само предложение идей, по моему мнению, недопустимым не является. Потому это не будет отражено в вашем личном деле. Благодарю, господин лорд-комиссар, кивнул я, и эта благодарность была действительно искренней. Однако, в следующий раз, когда у вас возникнет какая-то экстраординарная идея, особенно подобного типа, подумайте над ней более усердно, уже более строгим тоном произнес Харьянди. Я вас понял, господин лорд-комиссар, обещаю, подобного больше не повторится. В какой-то мере Харьянди был прав. В следующий раз надо было подумать получше. Как минимум, учесть, что другие люди могут по-другому воспринимать мои идеи, пускай они и обоснованные. И последнее. Если вам вновь придет идея, подобная той, что вы предложили вчера, и соберете совещание для ее обсуждения, не допускайте присутствия на нем гражданских лиц, вдруг сказал Гангис, что заставило меня заволноваться. Вчера их присутствие было необходимым, чтобы объяснить всю ситуацию. Я лично в этом разбираюсь, в этом не особо хорошо, потому прибегнул к их помощи, объяснил я. Хоть я понимал, более или менее, что такое инфляция и чем нам грозило фальшивомонетничество бунтовщиков, все же были люди, которые понимали в этом куда больше меня и могли все это объяснить куда более понятно всем остальным. Их присутствие было недопустимым, жестко ответил мне Харьянди. На этом совещании велось обсуждение темы, к которой они не могли быть допущены в связи с ее деликатностью. Они подписали необходимые документы о неразглашении, заявил я. Так как совещание было секретным, а они были гражданскими лицами, я позаботился о том, чтобы они подписали все, что нужно. Учитывая, что они услышали на совещании, это уже не имеет значения, ответил мне Харьянди. Поэтому ночью Хильдар Аграс и Теата Гиду были казнены. Кабинет погрузился в молчание. Я смотрел на Харьянди с приоткрытым ртом, пытаясь понять услышанное. Но, за что, с трудом выдавил я из себя. Язык заплетался. С трудом удавалось сдерживать дергание мышц на лице от злости и горечи. Они стали свидетелями того, как полковой комиссар при исполнении предложил поставлять противникам Империума медикаменты, и узнали, что подобное предложение может вообще обсуждаться. Лекторским тоном начал объяснять мне старик, так как они были простыми гражданскими, они не могли быть допущены к подобного рода информации. Более того, они, будучи гражданскими, не стали выражать протест против вашей идеи, что обязаны были сделать, как верноподданные Империума, не имеющие особых полномочий, и остались на совещании. Этим они совершили грех, который карается смертью. В кабинете прозвучал громкий надрывный треск древесины. Взгляд опустился вниз. Правая рука сжала деревянную ручку стола и сжала ее так, что треснула. Глаза вновь посмотрели на Харьянди, который никак не изменился в лице. Я извиняюсь, господин лорд-комиссар, такое иногда случается с рукой. Неважно, коротко ответил Гангис. На стул ему было плевать. Только я все еще не понимаю. Я пытался подобраться нужные слова, но никак не выходило. Почему их казнили, а я не понес никакого наказания? Вы, полковой комиссар, строго сказал Харьянди, вы обладаете специальным образованием и соответствующими полномочиями, чтобы вести переговоры с противником, а также предлагать и обсуждать некоторые экстраординарные идеи, которые могут быть необходимы при определенных обстоятельствах для решения определенных проблем. Гражданские ни образованием, ни полномочиями не обладают, потому и не могут быть допущены к информации о том, что ваша идея вообще может быть предложена и обсуждаться, так как слишком большой риск распространения этой информации в массы, а этого мы уже допустить не можем, во благо народа и недопущения какой-либо паники. Блять, какие же вы конченые! Хотелось сказать это вслух, хотелось наорать на Харьянди, высказать ему все, что я думаю об этом бреде, но пришлось сдержаться. Нельзя сейчас сказать что-то не то. В связи с тем, что вы допустили гражданских лиц на прошедшее вчера совещание, вам объявляется новый выговор, комиссар Мерцелиус, продолжил Гангис. Я напоминаю вам, что в случае получения третьего выговора вам будет назначена переаттестация, непрохождение которой будет означать заморозку ваших полномочий с отправкой запроса на вашу принудительную отставку. От последнего слова внутри меня все сжалось и скрутилось. И ведь Харьянди вполне мог устроить подобное. Три выговора для комиссара от вышестоящего по званию, и меня просто снимут с полка, чтобы потом дождаться вердикта уже комиссар-генерала. Я понял, господин лорд-комиссар, проговорил я. Позвольте спросить, что с гранд-министром Тильбая? Ее Харьянди не упоминал, но при этом она была одной из гражданских. Так как она имела титул великого регента, то, по сути, имела полномочия имперского командующего, что давало ей право на получение особой информации, однако она не просто стала свидетелем совещания, но еще и полностью поддержала вашу идею. В связи с этим прим-полковник Гиберик отправил ее в отставку и принял решение назначить себя главой регенского совета, как старший по званию. «Ничего не говори, ничего не говори, ничего не говори», – тараторил я сам себе. «Только бы не заматериться при Харьянде, мне только этого еще не хватало». «Ясно. Благодарю, господин лорд-комиссар. Тогда на этом все. Вы свободны, комиссар Мерцелиус», – все таким же сухим голосом произнес Гангис, и я, быстро сложив руки Аквиллой, вышел из его кабинета. Быстро пройдя по коридорам, я добрался до лифта и только там позволил себе упасть на кресло и закрыть голову руками. Идиот. Какой же я, блядь, тупой идиот. Опять я не подумал. И опять жертвой моей тупости стали другие люди. Те двое, министр экономики и глава Центробанка, их смерть был целиком на моей совести. Ведь у них, по сути, даже не было выбора. Я приказал им явиться на совещание вместе со своими докладами, и они обязаны были туда прийти, иначе это было бы не подчинение комиссару. В итоге, они подчинились мне, и это стало для них смертным приговором. Все из-за меня. Все опять из-за меня. На затылке, с правой стороны, стало слишком больно. Я посмотрел на правую руку, на внутренней части большого, указательного и среднего пальцев виднелась кровь. Кажется, я пробил себе кожу на голове. Блять, от всего этого уже не получалось нормально совладать с рукой. Я так понимаю, все прошло хуево? Это спрашивал Гихьян. Более чем, выдохнул я. Разговаривать сил никаких не было. Как же было мерзко. Лата убили за то, что он не сопротивлялся бунтовщикам у них в тылу, забив плеткой и назвав это судом. Теперь убили тех двоих просто за то, что они стали свидетелями моей идеи. Что еще сильнее удивляло, никого это не волновало. Для всех остальных в этой системе все это было не просто законным. Это было абсолютной ебанутой нормой. И самое ужасное было то, что я находился на стороне этой системы. И мне нужно было продолжать служить ей, чтобы она функционировала, потому что альтернативой для меня была смерть. Вот она, цена выживания. Пронеслось у меня в голове. И поспорить с этим было невозможно. Позже. Объединенный штаб. Что ж, дамы и господа, будем начинать совещание, произнес вальяжным и даже немного ленивым тоном Гиберик, чье лицо мне сейчас куда противнее, чем обычно. Слишком уж спокойное на фоне того, что произошло. Сегодня на повестке дня стоят свежие данные от разведки, которые касаются ситуации на фронте, продолжил прим-полковник, активируя голокарту. Как стало известно, вчера начались активные передвижения квази-войсковых формирований противника. На появившейся голокарте появилась подробно отрисованная зона, оккупированная бунтовщиками, в которой также обозначались различные формирования, чье местоположение было досконально известно. И во многих секторах начали возникать новые квадраты, окруженные желтыми рамками. В первую очередь, было зафиксировано, как несколько сотен квази-войсковых формирований появилось в прифронтовой зоне, усилив уже находившиеся там войска. Более того, было зафиксировано появление множества новых формирований, больше половины из которых состоят из мобилизованных женщин, чего раньше на этой войне не случалось. Понятное дело, подобные формирования не представляют существенной угрозы для наших войск на фронте, однако все еще не совсем понятно, чего именно добиваются эти богохульники. Насколько я могу судить, они готовятся к наступлению, прим-полковник, произнес Шаркинный голос, его мне сразу же не понравился. Он был слишком серьезным и сосредоточенным. Не на каждом совещании он так звучал, так было понятно, что дело плохо. «Исключено», — ответил Гиберик, немного фыркнув. «По всем имеющимся данным, эти богохульники не способны провести сейчас какие-либо наступательные операции, которые бы увенчались успехом. Я понимаю, конечно, что они не имеют большого военного опыта и мало на что способны по части стратегического планирования, но даже им это, по всей видимости, очевидно. Их расположение войск, квазивойсковых формирований, перебил Гиберик полковника. Что, простите? Полковник явно не понял от неожиданности, что имел в виду командующий. Термин «войска» применяется в отношении регулярных вооруженных сил Империума. Он неприменим к восставшим здесь богохульникам, так как они по сути своей являются лишь квазигосударственным формированием. Потому к ним применим термин «квазивойсковые формирования». Я закатил глаза. «У тебя там что, кнопку «разрешите доебаться» заело?» – мысленно спросил я со злобой. То он к Тильбаа прикопался, то теперь к Шеркину. Будто бы это такое серьезное значение имеет. «Я вас понял, примполковник», — ответил Вермант, причем таким голосом, словно сделал одолжение Гиберику. У того на лице на долю секунды промелькнуло раздражение, которое сразу же сменилось всем тем же спокойствием. Так вот, расположение квазивойсковых формирований бунтовщиков достаточно хорошо говорит об их намерении предпринять новое наступление. Примполковник, они сосредотачивают свои подразделения возле стратегических магистралей, в первую очередь, пешеходных и автомобильных, или же напротив важных узлов сообщений. Мельком я заметил, как на слове подразделения Гиберик раздраженно, но очень тихо и почти незаметно выдохнул и раздраженно посмотрел на Шеркина. Ему и такой термин не понравился, это было заметно, однако, похоже, прерывать Верманда еще раз он уже не стал. Насколько я могу понимать, они хотят пойти в наступление вдоль них, чтобы затем захватить важные магистрали и серьезно осложнить снабжение и передислокацию наших войск. И тот факт, что они выставили новые подразделения, также это подтверждает. Это обыкновенные новобранцы, у которых за плечами не больше пары месяцев подготовки, если не меньше. К тому же, они не имеют абсолютно никакого боевого опыта, как само собой разумеющееся произнес Гиберик, чем они могут угрожать нам. Тем, что они есть, примполковник, все так же серьезно произнес Вермант, на что наш командующий в ответ посмотрел на него с непониманием. Эти войска можно использовать, как на тыловых позициях, высвобождая более опытные войска, так и для второстепенных задач в наступлении, а именно, для прикрытия множественных фланговых направлений, что дает возможность основным ударным подразделениям идти в наступление. Также их могут использовать в качестве резервных частей для пополнения тех подразделений, что понесли потери. Пополнение необученными новобранцами серьезно снизит боевую эффективность формирований противника, возразил примполковник. Не критически, если потери были невелики, более опытные солдаты способны нивелировать неопытность новобранцев, не отставал от него Шеркин. Однако все еще непонятно, на что они надеются, взял слово полковник Волцевский. После чего все повернулись к нему, они ведь наверняка знают, что наша разведка узнает об их передвижениях, а значит мы будем готовы к обороне. Вполне возможно, что это обманный маневр, предположил полковник Тлазгахара. Они могут концентрировать свои силы на важных точках, чтобы мы сконцентрировали их там же в ответ, чтобы затем нанести нам удар в ослабленных секторах. Согласно с полковником Тлазгахаром, ответила полковник Фингердис. Я думаю, что дело не совсем обстоит так, не скрывая скепсиса, ответил Вермант. Проблема в том, что их движение выглядит слишком масштабными. Они не стали бы этого делать просто так, тем более настолько открыто. Тогда что это может значить, полковник Шеркин? Переспросил Гиберик. Сложно сказать, примполковник. У меня есть предположение, что они действительно готовятся к наступлению именно в тех точках, где они начали концентрировать свои подразделения. Но какой в этом смысл, если это настолько очевидно и мы будем готовы? Непонимающе переспросил примполковник. Я тоже этого не понимал. Бунтовщики просто в открытую перебрасывали кучу войск на важные участки, словно готовились к наступлению. Но атаковать важные участки, где и так сконцентрировано куда больше сил, чем на других участках фронта, это было слишком глупо. А уж в открытую готовиться к этому, еще глупее. Но потом мне в голову пришла одна мысль, почему они могли на подобное пойти. В этом есть смысл. Если нам придется отвести войска в тыл, проговорил я, на что Гиберик скривил еще более непонимающую мину, бунтовщики имеют провидца в своих рядах и мы уже получали доказательства того, что он помогал им в планировании операций. Некоторые из них даже заканчивались удачно. По всей видимости, в ближайшие дни В тылу может произойти что-то серьезное. Вполне вероятно, что очередные массовые протесты, которые будут раздуты до открытого восстания, и они могут иметь такие масштабы, что мы будем вынуждены отвести часть войск. Разведка не имеет данных о том, чтобы бунтовщики готовили нечто грандиозное у нас в тылу, возразил мне Гиберик. Значит, это произойдет спонтанно. Такое уже случалось, вначале происходит протест, а агитаторы бунтовщиков раздувают его до открытого восстания. И я могу допустить, что это может быть связано с противоинфляционными мерами, которые вы приказали принять. От моих слов прим-полковник заметно напрягся, а на лице проскользнула злоба. Ему такое не понравилось. Только вот сказать он ничего не мог. Я был комиссаром. Комиссар Мерцелиус, мы не будем в этом совещании обсуждать проблемы планетарной инфляции. Это не стоит на повестке, строгим голосом произнес Алтензар, явно решив меня заранее осадить. Я и не собираюсь, прим-комиссар. Однако, у нас есть факты. Странная концентрация войск бунтовщиков, в том числе и необученных, на стратегически важных направлениях совпала с решением бороться с инфляцией теми методами, которые гарантированно приведут к народным возмущениям, что может быть использовано агитаторами бунтовщиков для разжигания полноценных бунтов при поддержке тайных вооруженных формирований и диверсантов. В первую очередь это касается заморозки депозитных вкладов. Это будет слишком большим ударом для людей и реакция будет жесткой. Если это произойдет, сил протиксов, тыловых гарнизонов СПО, Адептус Арбитрис и прочих не хватит, а это значит, что придется отзывать войска с фронта, в том числе и гвардию. Именно в этот момент бунтовщики и нанесут удар. Тогда мало уже никому не покажется. В кабинете штаба наступила тишина. Гиберик выглядел так, словно начал волноваться от услышанного. При этом было видно, что он активно размышлял. Остальные тоже были явно не в восторге от всего этого. Предположим, что это все правда, начал прим-полковник через несколько секунд. Каковы ваши рекомендации для противодействия, комиссар Мерцелиус? В первую очередь, отложить противоинфляционные меры, заявил я, причем все. Потом пытаться внедрять все постепенно, но без самых жестких вариантов, вроде заморозки депозитных вкладов или увеличения налогов. Сосредоточим силы на том, чтобы попытаться остановить контрабанду через фронт. А что, если причина этих гипотетических волнений в другом? Спросил меня комиссар Емгизан, что, если эти волнения все равно произойдут? В таком случае, мы сделаем все, что подавить волнения, не отводя подразделения фронта, заявил я, учитывая, какие масштабы нужно, чтобы бунтовщики поверили в свой успех, будет непросто. Вполне вероятно, что придется использовать и новоприбывшие полки в полном составе. Что? Удивленно воскликнул Гиберик. Они еще не готовы вступать в бой. Вполне вероятно, что этого и не понадобится, попытался я его успокоить. Речь будет идти о подавлении гражданских протестов, максимум, немногочисленных вооруженных формированиях из числа тех, кто все получит доступ к оружию. С подобным полки способны справиться? Прим-полковника подобное немного рассердило. Похоже, подобный вопрос затронул его гордость. Разумеется, комиссар Мерцелиус, выдавил из себя командующий, хоть и видно, что не без труда.